Я сам гордо сижу на шее Сун. Доспехи блистают серебром и золотом. В одной руке кубок с молодым вином, в другой — маршальский жезл. Волосы полощутся на ветру, и ногти, наконец, подстрижены. Эшли на мгновение отвлекся на давно немытые руки и продолжил. А сама Сун будет в белых полупрозрачных одеяниях, не скрывающих два великолепных всхолмия груди и все божественные линии фигуры, на голове прическа в стиле богиня поутру, пухлые губки чуть подкрашены, реснички длинны, и на молочно-белой шее пульсирует голубоватая жилка. Это когда она все еще драконица? По-детски непосредственно уточнила маленькая предсказательница и, не дождавшись ответа от растерявшегося Эшли, повалилась на спину, хохоча, как мартышка. — Это же аллегория! Просто очень похожая картинка висит у моего дяди в приемной, оправдываясь, забормотал племянник главнокомандующего. — И вообще, что это у нас за военный совет? Если каждая мелочь с косичками надо мной издевается... Так у тебя будут предсказания, девочка. Не-а, отпустила. И счастливое дитя, зажимая рот от хохота, думал к своим подружкам. Наверняка рассказывать, какую классную картину мы ей тут нарисовали в лицах. Взрыв детского смеха через минуту подтвердил наши худшие опасения. Вместо того, чтобы, как положено, хотя бы уважать нас, они над нами попросту издевались. Давай побыстрее сдадим этот детский сад, получим свои деньги и по-взрослому запремся в винном погребе твоего Трувора. Только за весомо подтвердил я. Дети меня не напрягают, напугают, потому что никогда не знаешь, чего от них ждать. Да и арх в эльфятнике всегда выглядит каким-то нелепым второгодником. Нас спасло появление остроухого Ландра, тащившего на плечах вполне упитанную косулю. Хозяйственные гномы достали из заплечных мешков два котелка и споро взялись за дело. Час спустя малышей уже кормили горячим мясным супом, нам в основном достались только кости, но все были сытые и довольны. После еды сразу же повалились спать, причем все. По-моему, мы даже охрану не выставили. Но неизвестные боги оберегали наш лагерь в ту ночь. На свет костра не вышли врлаки, на запах дыма не наползли кровососущие цверги, не набрели случайно черные орки, и даже ночные птицы не тревожили наш сон уханьем и жалостливыми всхлипами. Мне снились самые сладкие, самые тихие, самые мирные сны. Там было лето и зелень, река и детство, непрекращающееся детство. Я совершенно не умею разгадывать сны, но почему-то думаю, что если они такие теплые, значит, именно этого мне и не хватает в реальной жизни. Под утро меня разбудила Эйвин. Она почти упала мне на грудь. Ее била крупная дрожь, и все дальнейшее уже происходило вне ее желаний. Мне оставалось лишь мягко удерживать ее, не позволяя случайно причинить себе вред. Он снова идет за мной. У него право крови, у него сила, его не остановить. Тьма сгущается, он хочет уничтожить эльфов, но погибнут люди. Огонь горит, и больно, боль в плече, смерть. Не хочу, не хочу, не хочу. От ее сдавленных криков проснулись все. Сун аккуратно забрала у меня ребенка и унесла, укачивая, на руках. Заспанный Эшли дал команду общий сбор, после чего подошел ко мне. Предсказание? Ну и чего там было конкретно? Немного. Жрец зла снова ищет нас, у него какое-то право крови на обладание Эйвин. Предсказать всегда в цене, даже самые маленькие, что-то еще. Все прочее традиционно. Нас ждут битвы, кровь, смерть и так далее, согласно полному списку шаблонов. Для нашего отряда я такое могу и сам предсказывать, причем ежедневно. Мой хозяин кивнул, действительно, Общая направленность предсказаний маленькой эльфийки выглядела уж слишком наивной и легко предугадываемой.